Первые контакты с Западом. Карл Герделлер охотно использовал эту возможность. В частности, в августе 41 года по его поручению юрист совершил поездку в Швейцарию, где встретился с одним из секретных уполномоченных английского правительства, швейцарским профессором Карлом Буркхартом. Между ними состоялась длительная беседа, в которой гость из Германии выступал в защиту немецких притязаний в Европе и зондировал возможность согласия на них со стороны Англии. В декабре 42 года Карл Лангбен повторил свой зондаж, встретившись с официальным представителем английского посольства в Швейцарии, а также с уполномоченным на это представителем американского посольства в Стокгольме. После этой встречи Хассель записал со слов Лангбена в своем дневнике, что существуют приемлемые возможности мира прежде всего с Англией, которая с тревогой глядит на Японию и Америку и боится большевизма, а также и с Америкой, так как она не желает хаоса в Европе и хочет иметь свободные руки против Японии. Таким образом, Карл Лангбен стал одним из важных тайных агентов группы Карла Герделлера. Но все его переговоры и контакты предпринимались согласие на это со стороны руководства СС, в частности, с ведома 6-го управления Главного управления имперской безопасности и его шефа Вальтера Шелленберга. Санкция СС давала адвокату двойную уверенность. С одной стороны, он не боялся репрессий, с другой, он снабжал Вальтера Шелленберга и Генриха Гиммлера информацией о настроениях в англо-американском лагере. Контакты с Западом пытались установить и другие представители заговорщиков. Например, в архиве службы внешней разведки Российской Федерации хранится сообщение закордонного агента НКВД СССР о попытках немцев установить контакты с Англией для ведения сепаратных переговоров о мире. 12 мая 1942 года. Вот текст этого документа. В Англию на шведском гражданском самолете «Инкогнито» прилетел один из сотрудников германского посольства в Стокгольме. Он заявил, что прилетел по поручению фон Папена, посол Германии в Турции в 1939-1944 годах, примечание автора, со следующими мирными предложениями. Первое. Англия, как империя, остается нетронутой. Второе. Немцы согласны вывести свои войска из Чехословакии и восстановить в Чехословакии такой режим, какой был до Мюнхена. Третье. Оставить Польшу, какой она была, за исключением польского коридора, Данцига и Катовица, которые должны будут отойти к Германии. Четвертое. Вся Восточная Европа будет восстановлена в ее прежних границах. Пятое. Прибалтийские страны останутся также самостоятельными. Шестое. После принятия Англией этих условий Германия совместно с Англией договорится с СССР. Прилетевший в Англию немец представляет какую-то немецкую группу, которая выдвигает лозунг «Германия без Гитлера», но с военной кликой во главе. Английские власти интернировали немца. В силу случайно сложившейся ситуации в его допросе участвуют и представители чешской разведки. По словам президента Чехословакии Бениша, в Англии имеется большое количество реакционеров, которые хотели бы вести переговоры с этим или с любым другим немецким представителем. Однако английское правительство сейчас не намерено вести каких-либо переговоров с немцами, ибо убеждено в скором крахе Германии.